Порядок дня. Шли мы так. Просыпались перед рассветом, кипятили чай, шли до 11 часов. Устраивали привал, варили кашу, гасили костер и, отойдя на версту, снова укладывались спать. На тех местах, где раскладывались костры, мы не ложились никогда. Дым и свет костра могли бы быть замечены, и какой-нибудь заблудший в лесах активист, вынюхивающий беглецов, или урка, ищущий еды и паспорта, или приграничный мужик, отсеянный от всяких контрреволюционных плявел и чающий заработать куль муки, могли бы пойти на костер и застать нас спящими. Вставали часов в 5 и снова шли до темноты. Снова привал с кашей и ночлег. С ночными привалами было плохо. Как мы ни прижимались друг к другу, как мы ни укутывались всем, что у нас было, мокрый холод при полярной ночи пронизывал насквозь. Потом мы приноровились. Срезали ножами целые полотнища мха и накрывались им. За ворот забирались целые батальоны всякой насекомой твари, хвои, комки земли, но было тепло. Наш суррогат карты в первые же дни обнаружил свою полную несостоятельность. Реки на карте и реки в натуре текли каждая по своему усмотрению безо всякого согласования с советскими картографическими заведениями. Впрочем, и досоветские карты были не лучше. Для первой попытки нашего побега в 1932 году я раздобыл трехверстки этого района. Таких трехверсток у меня было три варианта. Они совпадали друг с другом только в самых общих чертах, и даже такая река, как Суна, на каждой из них текла по-особому. Но нас это не смущало. Мы действовали по принципу некоего героя Джека Лондона. Что бы там ни случилось, держите прямо на запад. Один из нас шел впереди, проверяя направление, или по солнцу, или по компасу, другой в шагах в 20 сзади, выправляя мелкие извилины пути. Этих извилин было очень много. Иногда в лабиринтах озер, болот и протоков приходилось делать самые запутанные петли и потом с великим трудом восстанавливать затерянную прямую нашего маршрута. В результате всех этих предосторожностей, а может быть и независимо от них, мы через 16 суток петлистых скитаний по тайге вышли точно в намеченное место. Ошибка в 30 верст к северу или к югу могла бы нам дорого обойтись. На юге граница делала петлю, и мы, перейдя ее и двигаясь по-прежнему на запад, рисковали снова попасть на советскую территорию и, следовательно, быть вынужденными перейти границу три раза. На троекратное везение рассчитывать было трудно. На севере же к границе подходило стратегическое шоссе. На нем стояло большое село Парасозеро. В селе была пограничная комендатура. Стояла большая пограничная часть, что-то вроде полка, и туда соваться не следовало. Дни шли однообразной чередой. Мы двигались медленно, и торопиться было некуда, и нужно было рассчитывать свои силы так, чтобы тревога, встреча, преследование никогда не могли бы захватить нас выдохшимися. И, наконец, с нашими рюкзаками особенной скорости развить было нельзя. Моя рана на спине оказалась более мучительной, чем я предполагал. Как я не устраивался со своим рюкзаком, время от времени он все-таки сползал вниз и срывал подживающую кожу. После долгих споров я принужден был переложить часть моего груза в Юрин рюкзак. Тогда на Юриной спине оказалось 4 пуда, и Юра еле выволакивал ноги. Переправы. Час за часом и день за днем повторялась приблизительно одна и та же последовательность. Перепутанная, заваленная камнями чаще леса на склоне горы, потом непроходимые завалы бурелома на ее вершине, потом опять спуск и лес. потом болото или озеро. И вот выйдем на опушку леса, и перед нами полверсты версту шириной расстилается ржавое карельское болото, длинной полосой протянувшееся с северо-запада на юго-восток в направлении основной массы карельских хребтов. Утром в тумане или вечером в сумерках мы честно месили болотную жижу, иногда проваливались по пояс, иногда переправлялись с кочки на кочку, неизменно вспоминали при этом Бориса. Мы вдвоем, и не страшно. Если бы один из нас провалился и стал тонуть в болоте, другой поможет. А каково Борису? Иногда днем приходилось эти болота обходить. Иногда даже днем, когда ни вправо, ни влево болоту и конца не было видно, мы переглядывались и перли на Миколу угодника. Тогда 500-700 метров нужно было пройти с максимальной скоростью, чтобы, возможно, меньше времени быть на открытом месте. Мы шли, увязая по колено, проваливаясь по пояс, пригибаясь к земле, тщательно используя для прикрытия каждый кустик, и выбирались на противоположный берег болота, выдохшимися окончательно. Это были наиболее опасные места нашего пути. Очень плохо было и с переправами. На первую из них мы натолкнулись поздно вечером. Около часа шли в густых и высоких выше роста зарослях камыша. Заросли обрывались над берегом какой-то тихой, неширокой, метров 20 речки. Пощупали брод. Брода не было. Трехметровый шест уходил целиком у берега даже, где на дне прощупывалось что-то склизкое и топкое. Потом мы сообразили, что это в сущности и не был берег в обычном понимании этого слова. Это был плавающий слой мертвого камыша, перепутанных корней, давно перегнившей травы, зачаток будущего торфяного болота. Прошли с версту к югу, та же картина, решили переправляться вплавь, насобирали сучьев, связали нечто вроде плотика, веревки для этой цели у нас были припасены. Положили на него часть нашего багажа, я разделся, тучи комаров тотчас же облепили меня густым слоем. Вода была холодна, как лед, плотик еле держался на воде. Мне пришлось сделать 6 рейсов туда и обратно, пока весь наш багаж не был переправлен, пока я не изяб окончательно до костей и пока не стемнело совсем. Потом переплыл Юра, и мы оба, изябшие, окоченевшие, собрали свой багаж и почти ощупью стали пробираться на сухое место. Сухого места не было. Болото, камыш, наполненные водой ямы тянулись, казалось, без конца. Кое-где попадались провалы, узкие окна в бездонную торфяную жижу. Идти было нельзя, опасно, и не идти было нельзя, замерзнем. Костра же развести и не с чего, и негде. Наконец взобрались на какой-то пригорок, окутанный тьмой и туманом. Разложили костер. С болота доносилось кряканье диких уток, глухо шумели сосны. Ухала какая-то болотная нечисть. Над Карельской тайгой не было слышно ни одного человеческого звука. Туман надвигался на наше мокрое становище, окутал ватной пеленой ближайшие сосны. Мне казалось, что мы безнадежны, безвылазно затеряны в безлюдье таежной глуши. И вот будем идти так день за днем, будем идти годы, и не выйти нам из лабиринта ржавых болот, тумана, призрачных берегов и призрачного леса. Лес местами был действительно каким-то призрачным. Вот стоит сухой ствол березы, обопрешься о него рукой и разваливается в мокрую плесень. Иногда лежит на дороге какой-то сваленный бурей гигант. Становишься на него ногой, и нога уходит в мягкую трухлявую гниль. Наломали еловых веток, разложили на мокрой земле какое-то подобие логова. Костер догорал. Туман и тьма надвинулись совсем вплотную. Плотно прижались друг к другу. Я заснул тревожным болотным сном. Переправ всего было 8. Одна из них была очень забавной. Я в первый раз увидел, как Юра струсил. Ярким августовским днем мы подошли к тихой лесной речушке, метров 5 ширины и метра 1,5 глубины. Черное отспавшее хвои дно, абсолютно прозрачная вода. Невысокие, поросшие ольшанником берега, обрывались прямо в воду. Раздеваться и переходить речку вброд не хотелось. Прошли по берегу в поисках более узкого места. Нашли поваленную бурей сосну, ствол которой был перекинут через речку. Середина ствола прогнулась, его покрывала вода и тина. Юра решительно вскарабкался на ствол и зашагал на ту сторону. «Да ты возьми какую-нибудь палку опереться!» «А, ни черта!» Дойдя до середины ствола, Юра вдруг сделал несколько колебательных движений тазом и руками и остановился как завороженный. Мне было ясно видно, как побледнело его лицо и судорожно сжались челюсти, как будто он увидал что-то страшное. Но на берегу не было видно никого, а глаза Юры были устремлены вниз, на воду. «Что это, не утопленник ли там?» Но вода была прозрачной, и на дне не было ничего. Наконец Юра сказал глухим и прерывающимся голосом: «Дай палку!» Я протянул ему жерц. Юра, не глядя на нее, нащупал ее конец, оперся одной и вернулся на прежний берег. Лицо его было бледно, на лбу выступил пот. «Да что с тобой?» «Скользко», — сказал Юра глухо. Я не выдержал. Юра негодующе посмотрел на меня. Что тут смеяться? Но потом и на его лице появилось слабое подобие улыбки. «Ну и сдрефил же я!» «То есть с чего?» «Как с чего? Упал бы в воду, от нашего сахара ни крошки бы не осталось». Следующая переправа носила менее комический оттенок. Ранним утром мы подошли к высокому обрывистому берегу какой-то речки или протока. Противоположный берег был такой же крутой и обрывистый, виднелся в версте от нас, полускрытый полосами утреннего тумана. Мы пошли на северо-запад в надежде найти более узкое место для переправы. Часа через 2 ходьбы мы увидели, что река расширяется в озеро, версты в 2 шириной и версты в 3-4 длиной. В самом отдаленном северо-западном углу озера виднелась церковка, несколько строений и, что было хуже всего, виднелся мост. Мост означал обязательное наличие пограничной заставы. На северо-запад хода не было, мы повернулись и пошли назад. Еще часа через 3 ходьбы, причем за час мы успевали пройти не больше 1,5-2 верст, решили прилечь отдохнуть. Прилегли. Юра слегка задремал, стал было дремать и я, но откуда-то с юга донеслось звяканье деревянных колокольчиков, которые привязываются на шее карельским коровам. Я приподнялся. Звук, казалось, был еще далеко, и вдруг в нескольких десятках шагов прямо на нас вылазит стадо коров. Мы схватили наши рюкзаки и бросились бежать. Сзади нас раздался какой-то крик. Это кричал пастух, но кричал ли он по нашему адресу или по адресу своих коров, разобрать было нельзя. Мы свернули на юго-восток, но впереди снова раздалось дребезжание колокольчиков и стук топоров. Выходило нехорошо. Оставалось одно — сделать огромный крюк и обойти деревню с мостом с северо-востока. Пошли. Часа через 3-4 мы вышли на какую-то опушку. Юра сложил свой рюкзак, выполз, осмотрелся и сообщил: «Дорога». Высунулся и я. Это была новая, с иголочки дорога, один из тех стратегических путей, которые большевики проводят к финской границе. Оставалось перебежать эту дорогу. Взяли старт и, пригнувшись, перебежали на другую сторону. Там стоял телеграфный столб с какими-то надписями, и мы решили рискнуть, подойти к столбу и посмотреть, а вдруг уже на финляндской территории. Подошли к столбу... Увы, советские обозначения. И вот слышу сзади чей-то неистовый крик: «Стой!» Я только мельком успел заметить какую-то человеческую фигуру, видимо, только что вынырнувшую из леса в шагах 40-50 от нас. Фигура выхватила откуда-то что-то весьма похожее на револьвер. В дальнейшее мы всматриваться не стали. Сзади нас бухнули два или три револьверных выстрела, почти заглушенные топотом наших ног. Возможно, что пули свистали над нашими головами, но нам было не до свиста, мы мчались изо всех наших ног. Я запнулся за какой-то корень, упал и, подымаясь, расслышал чьи-то совсем уж идиотские крики «Стой! Стой!» Так мы и стали бы стоять и ждать. Потом некто остроумный заорал «Держи!» Кто бы тут нас стал держать? Мы пробежали около версты и приостановились. Дело было неуютным. Нас заметили приблизительно в версте полутора от деревни. В деревне была расположена чекистская застава. У заставы, конечно, собаки. И через минут 15-20 эти собаки будут спущены по нашему следу. И, конечно, будет устроена облава. Как устраивались облавы, об этом мы в «Динамо» выудили самые исчерпывающие сведения. На крики таинственной фигуры кто-то отвечал криками из деревни, и послышался разноголосый собачий лай. Я очень плохой бегун на длинные дистанции. 1,5 километра по беговой дорожке для меня мука мученическая. А тут мы бежали около 3 часов, да еще с 3-пудовыми рюкзаками, по сумасшедшему хаосу камней, ям, корней, поваленных стволов и черт его знает что еще. Правда, мы 3 раза останавливались, но не для отдыха. Первый раз мы смазали наши подошвы коркой от копченого сала, второй — настойкой махорки, третий — нашатырным спиртом. Самая гениальнейшая ищейка не могла бы сообразить, что первичный запах наших ног, потом соблазнительный аромат копченого сала, потом махорочная вонь, потом едкие испарения нашатырного спирта, что все это относится к одному и тому же, к нашему следу. Мы бежали 3 часа, дистанция марафонского бега, и ничего, сердце не разорвалось, нервы — великая вещь. Когда нужно, человек способен на самые неправдоподобные вещи. Плохо было то, что мы попали в ловушку. Конечным пунктом нашего пробега оказалось какое-то озеро, к востоку переходившее в широкое, со всех сторон открытое болото. Мы вернулись 1/2 версты назад и взобрались на какую-то горку, сняли рюкзаки. Юра посмотрел на часы и сказал: «Протрепали, оказывается, 3 часа. В жизни не поверил бы». Откуда-то с дороги несся собачий лай, собак, видимо, было много, а раздались 3 выстрела. Один из винтовки, сухой и резкий, 2 из охотничьих ружей, гулкие и раскатистые. Линия всех этих упоительных звуков растянулась примерно от берегов озера, на котором стояла деревушка, до вероятной оконечности болота. Стало ясно, что для нашей поимки мобилизовали и деревенских собак. ГПУские щейки не лают. И деревенских комсомольцев, которым до нас в сущности никакого дела нет, но которые, войдя в лес, будут охвачены инстинктом охоты за самым благородным зверем — за человеком. Итак, мы находились на треугольнике, одна сторона которого, юго-западная, была закрыта цепью озер, другая, юго-восточная, была охвачена облавой, и третья, северо-восточная, была заперта озером и болотом. Оставалось идти на северо-восток в надежде найти там в вершине треугольника какой-нибудь более или менее доступный выход, перешеек, узкий проток между озерами или что-нибудь в этом роде. Пошли. Я шел уже еле волоча ноги и в тысячный раз проклиная свою совестливость или свое слабодушие. Нет, там, в Медгоре, надо было свернуть шею Левину и добыть оружие. Если бы у нас теперь по двустволке, скажем, по нагану, мы бы им показали облаву. Мы бы показали этим комсомольцам, что это за охота за человеком. Лучше от такой охоты воздержаться. «Конечно, я, Юра, стрелки не бог весь какие. Но одно дело уметь стрелять, и совсем другое дело уметь использовать огнестрельное оружие. Я-то еще туда-сюда, нервы не те. А с Юрой по этому делу лучше не связываться. Да, мы бы им показали облаву. А теперь оружия нет, и жизнь висит совсем на волоске. В следующий раз, если, не дай бог, он случится, я переломаю кому нужно кости безо всякой оглядки на высокие материи. Словом, я был очень зол. На наше счастье уже начало темнеть. Мы уткнулись в какое-то озеро, прошли над его берегом еще версты две. Ноги подгибались окончательно. Рюкзак опять сполз вниз и снова ободрал мою рану. Перед нами расстилалось все то же озеро, версты полторы-две водной глади, уже начавшей затягиваться сумерками. Облава все приближалась. Собачий лай и выстрелы были слышны все яснее и яснее. Наконец мы добрались до места, где озеро или проток слегка суживалось, и до противоположного берега было бы во всяком случае не больше версты. Решили плыть. Опустились к берегу, связали из бурелома нелепый шаткий плотик, грузоподъемности примерно достаточной для обоих наших рюкзаков. За это время стемнело уже совсем, разделись, полезли в воду. Комары облепили нас, как всегда, при переправах. Была мелкая топка. Мы побрели по тинистому, вязкому, слизкому тесту топкого дна, дошли до пояса и начали плыть. Только что отплыли метров на 10-15, слышу вдали какой-то мерный стук. «Вероятно, грузовик по ту сторону озера», — сказал Юра. «Плывем дальше». «Нет, давай подождем». Остановились. Вода оказалась еще не глубокой, до плеч. Подождали. Минуты через 2-3 стало совсем ясно. С севера, с верховьев реки или озера, с большой скоростью идет какая-то моторная лодка. Стук мотора становился все слышнее и слышнее. Где-то за поворотом берега мелькнуло что-то похожее на луч прожектора. Мы панически бросились назад к берегу. Разбирать плотик и багаж было некогда. Мы схватили плотик как носилки, но он сразу же развалился. Лихорадочной ощупью мы подобрали его обломки, собрали наши вещи, рюкзаки, одежду. Моторка была совсем уже близко. Луч прожектора тщательно ощупывал прибрежные кусты. Мы нырнули в мокрую траву за какими-то кустами, прижались к земле и смотрели, как моторка с истинно сволочной медлительностью шла мимо нашего берега. И щупальца прожектора обыскивали каждый куст. Потом мокрые ветки прикрывавшего нас куста загорелись белым электрическим светом, мы уткнули лица в траву. И я думал о том, что наше присутствие не так уж хитро обнаружить, хотя бы по тем тучам комаров, которые вились над нашими спинами. Но луч равнодушно скользнул над нашими головами, моторка торжественно проследовала вниз. Мы подняли головы, из мокрой тьмы в луче прожектора возникали упавшие в воду стволы деревьев, камыш, каменные осыпи берега. Потом моторка завернула за какой-то полуостров, и стук ее мотора постепенно затих вдали.